Глава вторая. Бар Шти. Я ввалился в бар Шти в самый час пик. Через массивные железные ворота в высоком кирпичном заборе меня пропустил штатный швейцар вышибала Гоблин. Шкафчик 1,99 на 1,99 метра, бывший член сборной страны по регби. Я ткнул в его сторону указательным пальцем и сказал «Бабах!». Гоблин скривил рожу и отвернулся. 1-0. Я пересек внутренний двор, нырнул в предбанник и окунулся в грохочущую тяжелой музыкой, наполненную спиртовыми парами, пропитанную табачным и коноплянным дымом атмосферу салона. В углах бара, в решетчатых декоративных колоннах из хромированных прутьев, лениво извивались в такт музыки девчонки топлес. В центре бара возвышался окруженный невысокой решеткой подиум, на котором после 22.00 выступали нон-стоп стриптизерши ню более высокого класса. В дальнем конце помещения располагалась длинная барная стойка. Занавешенный бамбуковой занавеской дверной проем рядом с ней вел в бильярдную. Оттуда доносился грохот шаров. Вдоль стен выстроились игровые автоматы, а также механические торговцы газетами, презервативами и энергетическими пилюлями. Бар был полон сталкеров, в основном стариков из моего клана, хотя попадалась и борзая молодежь из тех, кого ветераны снисходительно допускали в свою компанию. Сейчас было не детское время, отмычки тусовались здесь в основном до заката. Я же, вернувшись рано утром со свалки, завалился к Динке и, отмокнув как следует в ванне, отсыпался до самого вечера, пока подруга не собралась на работу. Прихватив портсигар, я отправился с ней. У входа в бар мы расстались. Динка отправилась в передевалку, а я в общий зал. За дальним столиком блеснул очками и поднял руку в приветствии Муха. И я кивнул ему. У входа оккупировали пару сдвинутых столиков Гурвиник, Сыпь, Мавпа, Хехе и Пивкабы. Пожимая им клешни, я обогнул их столики, дружески ткнул Гвинпина кулаком в плечо, шлепнул по спине монаха, что-то оживленно обсуждавшего с енотом и опасно размахивавшего дымящейся сигаретой прямо перед носом у собеседника, подмигнул скучающий в одних трусиках вокруг металлического шеста на подиуме Ириш, хлопнул по подставленной ладони крота Кирилла, приобнял Патогеныча и уселся за стойку бара прямо напротив бармена Джо. Бармен вопросительно уставился на меня. «Налей мне это, на 4 пальца прозрачного», — небрежно бросил я. Потом представил, как Джо льет мне из бутылки на пальцы, и поморщился. Богатая мать его воображения. «Короче, водки, и вот до сюда». И я черкнул ногтем место на стакане, до которого следовало наливать прозрачное. «Вкусной, ароматной, полезной и питательной водки». «И побольше, доктор, побольше». «Побольше или вот до сюда?» — флегматично осведомился бармен. «Вот до сюда, но как можно больше», — терпеливо объяснил я бестолковому. Джо кивнул с таким серьезным видом, что человек, незнакомый с ним, был бы готов ручаться, что бармен действительно собирается уместить в указанный объем пару бутылок черного сталкера. Вообще-то Джо Прибалты и зовут его на самом деле Айвор. Он долговязый и совершенно лысый, а его рыжая борода по самой последней европейской моде всегда заплетена в длинные афрокосички. Впервые я с отвращением подумал, насколько он похож на кровососа. Впрочем, это сходство могло быть и не случайным. От Джо можно ожидать чего угодно. «Бубна у себя?» — поинтересовался я, придвигая к себе тщательно отмеренное барменом прозрачное. «Угу», — пробурчал Джо. «Над златом чахнет». «Ну, стало быть, будьма». Приподняв стакан, я уважительно качнул им в сторону сидящего рядом Патогеныча. Патогеныч приподнял свой бокал с оболонью в ответ и выцедил содержимое стакана в несколько солидных глотков. На глаза навернулись крупные лошадиные слезы. Выпитое поселилось где-то в районе солнечного сплетения и начало стремительно расползаться по жилам. Пожалуй, следовало что-нибудь опустить в желудок. Я не ел со вчерашнего дня. Динка с утра пыталась меня покормить, но сутки после зоны всякая еда стабильно вызывает у меня тошноту. Привычная доза так активно бросилась в голову и в ноги, что я даже задумался на мгновение. Не слишком ли резво я начал? Впрочем, я почти сразу пришел в норму, то есть приятно поплыл, и мысль о закуске благополучно оставила меня. Видит черный сталкер, не пьем, а лечимся. «Джо», — доверительно произнес я, отправив следом за водкой дольку душистого лимона, — «мне нужен бубна». «Ясное дело», — кивнул бармен, — «всем, кто приходит сюда, всем без исключения нужен бубна». «Прям вот всем?» — усомнился я. «Девятерым из десяти». «О, как!» И я демонстративно сплюнул на пол лимонную косточку. «Молодца! Занятой человек! Уважаю! Это мы, радиоактивное мясо, в общем-то, пустяками занимаемся, а бубна настоящими делами ворочает. Набабахай мне еще прозрачного». Получив вторую порцию, я развернулся на высоком стуле и принялся с интересом наблюдать за происходящими на стриптизном подиуме событиями. К этому времени Ириш уже осталась, в чем мать родила. На это стоило взглянуть, честное слово. Теперь я попивал водку миленькими глоточками, как меня научил в свое время один мичман. Недурственно. «Бубна ждет тебя со вчерашнего дня», — проговорил Джонни, дождавшись от меня продолжения. «Не стоило бы тебе заставлять его ждать. Ты ведь утром вернулся из-за периметра». «Ну?» — с готовностью удивился я, не прерывая наблюдений. «Со вчерашнего дня ждет?» «Точно». «Ну, стало быть, подождет еще часок-другой», — здраво рассудил я. «Не рассыплется. Ждал со вчерашнего дня, подождет еще немного». «О, ты посмотри, как она вот этим вот всем крутит!» Джон начал нервничать, чего, собственно, я и добивался. «Слушай, Хэмуль», — произнес он, и как всегда, когда он нервничал, его речи начал отчетливо проскальзывать ярко выраженный прибалтийский акцент. «Не гони волну! Бубна сейчас серьезно терс че!» «Как только ты вошел, он сразу отложил разговор. Он тебя действительно ждет, понимаешь? Не надо, не зли его. Всем нам будет лучше. Он и так вчера психовал весь вечер, боялся, что потерял из-за внепланового выброса крутого сталкера». «Крутого?» — картинно изумился я. «Крутого, крутого. Круче, чем пять слонов, стоящих друг на друге. Ради всего святого поговори с бубной крутой. Не буди в нем зверя». «Что мне бубна?» — патетически вопросил я. «Что я бубня?» «Суета-сует. Одна сплошная суета». «Слушай, это...» — выдавил наконец Джо. Признаваться ему было неприятно, однако он уже понял, куда я клоню. Переупрямить меня еще никому не удавалось, особенно когда я в дурацком настроении и уперся рогом. Он с меня шкуру спустит, когда узнает, что я тебя сразу не проводил к нему. «О, как!» — удивился я. «То есть мы больше не играем в «Я крутой бармен Джо», который может выпендриваться перед Хемуле, когда только пожелает?» «Не играем», — угрюмо признался Джо. «Ладно», — я поставил свое недопитое прозрачное на стойку. «Тогда категорически уважим человека, как говорит один мультяшный страус». Я подергал Потагиныча за футболку. «Брат, не подпускай никого на мое место. Не позволяй никому допивать мое пойло. Я отплачу хабаром». Потагиныч сложил из пальца в левой руке нечто вроде «окей», и, когда я слез со стула, бросил на него свое камуфлированное кеппи. Я обогнул барную стойку и вслед за Джо нырнул в низкую дверь, ведущую во внутреннее служебное помещение бара. Дверь охранял бывший коллега Гоблина по регбийной команде, известный в народе как Храп. Он подозрительно покосился на меня, но Джо сурово кивнул ему. «Это со мной, калечить не надо». Храп разочарованно вздохнул. Благополучно миновав Храпа, мы двинулись по узкому извилистому коридору, изгибы которого напомнили мне изгибы котлована на свалке. Насколько я помнил, в темных типучках дежурила еще пара-тройка громил, но их мне в полумраке видно не было. У толстой, похожей скорее на люк подводной лодки металлической двери, которой заканчивался коридор, нас поджидал еще один бывший регбист, именуемый Сирота. Видимо, ребята передавали нас по цепочке, связывались через мобильники. При виде внушительной кряжестой фигуры Сироты хотелось немедленно упасть и перекатиться, уходя с линии огня. Он задумчиво охлопал меня по карманам, затем поднес к уху телефонную трубку, совершенно утонувшую в его медвежьей лапе. «Хемуль на месте, босс. Без шороху. Все чисто». Кстати, сирота — это у него, в отличие от остальных громил, была вовсе не кличка, как могло показаться, а самое что ни на есть подлинная фамилия. Присутствие в охране бубна сплошных регбиста особой загадки не представляло. Когда-то еще в мирной жизни он играл со сборной Украины, а потом еще ухитрился ее немного потренировать. Его бывшие подопечные ради него готовы были выйти один на один с псевдогигантом, а это дорогого стоит. Грохнули засовы, разблокируя металлическую дверь. Судя по всему, их было 6, и они заклинивали дверь не только с боков, но также сверху и снизу. Я посещал бубну не в первый раз и давно уже успел подсчитать. Хорошая система. Голыми руками не взломаешь. Особенно если конструкция укреплена замурованными стеностальными профилями. А она наверняка укреплена. Но можно и здесь кое-что придумать, если иметь под рукой соответствующее снаряжение и 1/4 часа свободного времени. Не то чтобы я подсчитывал и прикидывал все это с какими-то определенными намерениями. Просто профессиональная привычка. Бармен Джо с натугой приоткрыл тяжелую дверь, пропуская меня вперед, и вошел следом за мной. Дверь за его спиной глухо бухнула. «Поздорову, бродяга!» Донесся до меня из глубины помещения проникновенно хриплый голос. За такой голос любой исполнитель блатного шансона отдаст полжизни. «Точно вам говорю». Бубна сидел за массивным дубовым столом и, наклонив голову, ласково смотрел на меня. Меня его напускное радушие обмануть не могло, я знал, каким страшным он может быть в ярости. А припадки ярости, судя по мандражу бармена Джо, настигают его в последнее время все чаще и чаще. Бубна был старый чернобылец. Он мог сделать неплохую спортивную карьеру, но за каким-то хреном отправился добровольцем тушить станцию, еще когда она рванула в первый раз. Потом, когда окончательную катастрофу удалось предотвратить, работал несколько лет на заглушаемых энергоблоках. Потом участвовал в аварийных работах по ликвидации последствий второго взрыва. Никто не знает, как ему удалось выйти из зоны, образовавшейся после самого первого выброса, однако он вышел. Бубна был в числе первых легендарных сталкеров. Он лично знал Шухова, Семецкого и оборотня Завьялова, еще когда они были людьми, но в зону ходил недолго. Во время одной неудачной вылазки по колено провалился в подвалах НИИ «Агропром» в студень и лишился обеих ног. Его вытащил звериный доктор и некоторое время лечил у себя на болоте, а потом доставил в лагерь ученых на Янтарном озере. Лишенный возможности ходить в зону, Бубна занялся коммерцией. Он скупал у сталкеров артефакты, взамен поставляя через посредников боеприпасы, снаряжение и тушенку. Контрабандная схема Бубны оказалась удачной. Он довольно быстро поднялся, расширил дело, оброс необходимыми связями как среди военных, так и среди вольных сталкеров, и вскоре стал одним из самых значительных местных теневых деятелей. Столичные братки пытались прибрать к рукам его процветающий бизнес, но Бубна, продемонстрировав незаурядные дипломатические и полководческие способности, с одними неудобными людьми сумел договориться, других просто ликвидировал. Теперь, судя по всему, он имел покровителей на гораздо более высоком уровне, как в преступном мире, так и в законодательной верхушке страны. «Поздорово, отец», — наконец произнес я. Дверь Бубна запирать не стал. Джо просто плотно прикрыл ее за собой. Разумеется, на случай, если посетители начнут бузить, нельзя отсекать себя от драгоценного от охраны. Интересно, где у него пульт, подающий команды на запорный механизм? А, судя по всему, с обратной стороны столешницы. Это логично и крайне удобно. Можно в случае чего нажать коленом. «Чем порадуешь?» — вкрадчиво поинтересовался Бубна. Я вытащил из кармана портсигар и бросил его на стол. «Вот». «Это оно?» — поинтересовался Бубна, подняв на меня глаза. «Оно самое». Бубна перевел взгляд на Джо. «Открой». Бармен Джо послушно подцепил крышку портсигара ногтем, приоткрыл ее. Прищурился, словно от нестерпимо яркого света. «Покажи», — потребовал Бубна. Джо развернул портсигар к нему. Хозяин кабинета прищуриваться не стал, выдержал. «Молодец, старая школа». «Закрой», — негромко произнес Бубна. Джо поспешно с явным облегчением защелкнул крышку. «Положи», — сказал Бубна. Затем он вытащил из ящика стола перетянутую резиной пачку денег и бросил ее рядом с портсигаром. Я без всякого интереса посмотрел на нее. «Хемуль», — ласково произнес Бубна. «Я оставил в зоне всю команду», — сообщил я, не прикасаясь к деньгам. «И знаешь почему?» «Твои отмычки оказались гнилыми». «Хемуль», — тяжело сказал торговец, положил квадратные ладони на стол. «Я тебя подставлял хоть раз?» «Знаешь, в нашем деле как у саперов. Единственного раза достаточно». «Брось!» — Бубна грянул кулаком по столу. «Для каких раскладов мне закапывать опытного сталкера? Вы и так мрете, как мухи осенью. Короче, ты мне пытаешься предъяву выставить за отмычек, или я тебя плохо понимаю?» «Я тебе ничего не пытаюсь выставить, отец», — скучным голосом сказал я. «Просто сообщаю, что твои отмычки оказались насквозь гнилыми, и мне пришлось их класть самому вместо мясорубок. А это всегда напрягает. Это раз. Для наглядности я демонстративно загнул мизинец на левой руке. Далее все оказалось совсем не так просто и красиво, как ты описывал. А если бы я с самого начала получил более подробную информацию, я бы вел отмычек малость по-другому. Лишнее снаряжение взял бы, что ли. Это два. Второй палец. Наконец, эта штука в портсигаре. Ты не говорил, что с ней все будет так. Не действует через серебро? Черта с два! Действует еще как! А я протаскал ее сутки возле самого сердца. Это три и четыре. Я сжал руку в кулак. Бубна грустно смотрел на меня. Я представил, как у него в черепной коробке вращаются барабанчики с цифрами, нарисованными лимонами и знаками доллара. «Сынок, ты в зону ходил? Или в кино с девчонкой?» Наконец проронил он. «Ты лучше меня знаешь, как там ситуация меняется каждую минуту. У меня была кое-какая обрывочная информация, но если бы я имел точный маршрут с детально нанесенным на нем ловушками, согласись, я бы тебя не стал нанимать за такие бабки. Послал бы вон своего Боболтуса какого-нибудь, сироту, например. То же самое с этой штукой. Никто не знает, что она такое. Никто не знает, как с ней толком обращаться, на что она способна. Ты ее забрал, я перепродал дальше, а изучить и использовать ее по назначению буду совсем десятые люди. Ты понимал, на что идешь?» Я молча смотрел ему в переносицу. Несколько мгновений мы играли в гляделки, потом Бубна огорченно крякнул. «Ну, добро». Он опустил руку под стол и защелкал рукоятью походного сейфа. Я напряженно слушал. Щелк-щелк-щелк, тррр, щелк-щелк-щелк, тррр, щелк-щелк, щелк-щелк-щелк, щелк, тррр. Баловство, конечно. Хренушки так чего определишь, но в нужный момент самая мизерная информация может здорово помочь. Проверено. Так что последовательность щелчков и прокрутов лучше запомнить. «На всякий непредвиденный случай», как говорил один страус. «Вот так!» Бубна придвинул ко мне перетянутую резинкой пачку денег, которая уже лежала на столе. «Это, как договаривались, и еще за моральный ущерб». Он бросил сверху две пачки потоньше, составленные из бумажек другого достоинства. «Без обид?» «На обиженных обычно воду возят», солидно заметил я, сгребая деньги. «И рельсу кладут». «Следующую работу берем?» Как бы, между прочим, поинтересовался Бубна. «Нет», — немедленно отозвался я, старательно подравнивая края пачек, чтобы они уместились в объемистом внутреннем кармане. «Следующую работу не берем. Ложимся на дно и пару недель глубокомысленно пропиваем вот эти три пачки. Аут». «А потом придешь опять в долг вымаливать?» — хмыкнул Бубна. «Кой черт пару недель? Сейчас выйдешь в зал, проставишься всем пару раз и снова пустой». «Сдается мне, ты малость преувеличиваешь, отец», — с достоинством заметил я. «Короче, есть у меня для тебя небольшая сезонная халторка», — проговорил хозяин кабинета, технично пропуская мои возражения мимо ушей. «Легкая, не напрягайся, не как в последний раз. Значит, имеем группу интуристов. Имеем в финансовом смысле, не в сексуальном. Не смотри на меня так. Свихнувшиеся на экстриме туристы хотят сафари в зоне. За ценой не стоят, но желают за это получить все самое лучшее. Лучшее снаряжение, лучший маршрут, лучшего ведущего. Тебя, то есть. Лучшего помощника ведущего, ну, Гурвиника там или он Хихе. С Хихе они поговорили вроде, он им понравился. Короче, надо потаскать группу из 5 человек по зоне, пострелять с ними, псевдоплоть, проследить, чтобы не совались туда, куда слепая собака хрен не сунет. Маршрут выбираешь сам, все честно. Сам себе хозяин. Денег насыплют полную шапку. Минус мои проценты и некоторая сумма вообще клана. Идет? Заманчиво, я почесал затылки. Только я действительно выложился в последний раз по полной. Все, не могу, отец. Аут. Подбери им кого-нибудь другого. Я не могу подобрать другого. Проблема в том, что им нужен именно ты. С какой-то стати их заинтересовала моя скромная персона. Я посоветовал, простецки ответил торговец. Они потребовали в проводники не просто суперопытного сталкера с безошибочным чутьем на опасность, но еще и самого везучего сукиного сына. То есть такого, который постоянно вылезает из абсолютно безвыходной задницы и делает это достаточно давно. И я подумал, что раз они выкладывают такие бабки, надо вести бизнес честно и предоставить им именно такого сукиного сына. Вообще, эти штатовцы придают везучести очень большое значение. Они ведь там у себя страшно суеверные все. Не веруют как следует в Господа нашего Иисуса Христа. И я припомнил, что в последний раз в котловане действительно вылезал из полной задницы несколько раз подряд и мысленно был вынужден согласиться с Бубной. Хотя сравнение мне не понравилось. Нет, не понравилось. Решив, что молчание затягивается, Бубна назвал сумму. Сумма оказалась такая, что если бы это число упало на пол, нолики раскатились бы по всей комнате. Это несколько меняло дело. Но найдется ли в северном полушарии человек, способный меня переупрямить, когда я в дурацком настроении и уперся рогом? «Из самой безвыходной ситуации выбрался черный сталкер Дима Шухов», — произнес я. «Повезло необыкновенно. Пусть наймут его в проводники и заодно Юру Семецкого в помощники ведущему». «Ладно, Хемоль». Бубна поспешно выставил перед собой ладонь, словно заранее отметая все, что я скажу ему дальше. «Ты вымотался и перенервничал. У тебя были трудные сутки». Отдохни, сынок, попей прозрачного, покувыркайся с Дианой, а завтра вечером приходи опять. Приходи и соглашайся. Только не тяни, потому что послезавтра утром вакансия уже будет занята. Он замолчал и выжидающе посмотрел на Джо. Бармен кашлянул. «Проводить?» — поинтересовался он. «Проводить». Милостиво кивнул Бубна. «И это?» — он брезгливо ткнул мизинцем в лежащий на столе портсигар. «Фельдшеру». Сдав на обратном пути портсигар с добытым мной ценным артефактом кому-то из охраны, Джо снова занял пост за стойкой, а я снял кепку Патогеныча с моего стула и опустился на свое место. «Кстати», — обратился я к Джо, — «Бубна в чем-то прав. Налей-ка всем ребятам, кого я знаю в этом баре, на 4 пальца прозрачного за мой счет. Будем считать, что сегодня я несколько раз подряд возвратился с того света, а это необходимо отметить, пока Дима Шухов не наказал за жадность. Молодняку не наливай. И вон тем уродом в углу, и вон тому типу тоже. Я его первый раз вижу». В зал я вернулся вовремя. Подиум как раз покидала Гюзель, которая, пикантно наклоняясь, собирала по всей сцене раскиданные предметы своего нижнего белья. Едва только она скрылась за бархатным занавесом, иллюминацию слегка притушили, и все физиономии в баре разом повернулись к сцене. «Вот подонки! Сейчас станут пялиться на мою подругу, лакая мое пойло. Дуплет! Поубивал бы гадов! Хотя где-то и приятно, конечно, у них-то такой девочки нет. И не будет никогда». Динка вылетела в круг света на подиуме мягко, но хищно, словно пантера. В этот раз она была одета под байкершу, тугая кожаная юбочка, едва прикрывавшая бедра, тертая джинсовая куртка с вышитым на спине блестками именем Диана, черные туфельки на высоком каблуке и с острыми носками, стилизованные под казаки. Музыка, сопровождавшая ее эффектное появление, принадлежала, правильно, ZZ Top, группе, культовой среди байкеров уже более полувека. Ухватившись за шест, Динка стремительно повернулась вокруг него, а затем резко наклонила голову, словно норовистая кобылка, и тут же запрокинула ее в такт бодрому реву техасских бородачей из динамика, позволив своим шикарным волосам черной бабочкой метнуться вперед, а потом свободно расплескаться по плечам. По залу прокатилась волна оживления. Муха восхищенно засвистел в два пальца. Отточенным движением красивой головки Диана снова заставила волосы взмыть в воздух, одновременно распахнув кожаную куртку и тут же снова укрыв свое плоское пузико от посторонних взоров. На ней был черный кожаный топик. Еще у нее была новая татуировка пепельного цвета по всему телу, как у якудза, однако по отдельным кускам рисунка, видневшимся из-под одежды, пока невозможно было разобрать, что это такое. Динка раздевалась вдохновенно и энергично. Куртка полетела на пол, и пузико, наконец, стало доступно для всеобщего обозрения. Покрутившись по сцене и позволив самцам со всех ракурсов оценить свою затянутую в кожу идеальную фигуру, Динка под музыку начала вылезать из топика, словно змея, сбрасывающая шкуру. Под топиком обнаружился черный лифчик. В течение 5 следующих минут, эффектно избавившись от юбки и лифчика, она продемонстрировала свою безупречную грудь 4-го размера и шикарные бедра. Заведя публику до предела, она, наконец, стащила с крутых бедер трусики, коротко вышагнула из них и движением ноги отправила их в публику. Счастливым обладателем трусиков стал Мавпа. У Динки была крепкая вздернутая попка, которую так и хотелось обхватить ладонями. Потом софиты внезапно вырубили, и в полумраке ярко вспыхнула разными цветами люминесцентная татуировка моей подруги, на свету выглядевшая серой и невзрачной. Это был дракон, который словно прижался к Динке сзади, обхватив ее двумя лапами под грудь, обвив ноги до самых щиколоток длинным хвостом и деловито положив морду ей на плечо. Выглядело это страшно эротично. У меня даже нос зачесался от возбуждения. Динка упала на четвереньки и в такт музыки начала энергично раскачиваться всем корпусом и поддавать тазом, будто татуированный дракон неистов брал ее сзади. Тут, полагаю, мужское начало предела не только у меня. Я, конечно, так себе разбираюсь в пластическом искусстве, но если это не оно самое, то я папа римский, покойный. По окончании номера собравшиеся в баре сталкеры, до того молча и жадно наблюдавшие за пикантным зрелищем, завопили, зааплодировали, затопали ногами, засвистели, завыли, подражая сексуально озабоченным волкам и койотам из американских мультиков. «Феерично», — сказал мне Потогеныч, закончив выть. «Но отлучусь, мочевой пузырь катастрофически переполнен». «Очень подозрительно», — заметил я. «Да, я иду рукоблудить», — рассердился Потогеныч. Его борода возмущенно встопорщилась, темные очки сползли на кончик носа. «Ибо надо быть деревянным, чтобы безболезненно переносить такие шоу-программы. И никто не вправе мне воспрепятствовать, потому что мы живем в свободной стране, кажется». «Химль, слушай, а в какой мы сейчас хотя бы стране?» «Вступай уже, я покараулю тебе место», — пообещал я. Потогеныч ушел в туалет, и на его стул тут же вскарабкался Хе-Хе. «Старик сейчас вернется и прогонит тебя пинками», — честно предупредил я. «Я ненадолго», — пояснил Хе-Хе. «Этот тип был страшно похож на актера из одного старого фильма, который я как-то от нечего делать смотрел по телевизору у Динки. Название я не помню, потому что смотрел не сначала. Там вроде бы хорошие вампиры мутузились с плохими, зиловский фургон прямо на трассе перекувыркнулся через кабину, а один крендель в черных очках, как у Потогеныча, хороший, пил свиную кровь из термоса. Человеческую ему было западло, религия не позволяла, и время от времени кричал всем выйти из тени, ночной патруль. Кино было нормальное такое, жизненное. Особенно мне понравилось, как главный плохиш вынул себе через разрез в щеке позвоночный столб и махался этим столбом с главным хорошим в черных очках, который в качестве оружия использовал длинную ртутную лампу дневного света. Ну так вот, был там у хороших крутой водила, дававший по городу на том самом перевернувшемся зиловском фургоне под 200 в час. Именно на него и был поразительно похож Хе-Хе. И внешностью, и повадками, и голосом, и манерой говорить. «Ты не с бубной сейчас разговаривал?» — спросил Хе-Хе, задумчиво глядя, как по сцене скользит очередная стриптизерша. «А что?» «Так, интересуюсь знать». «Что ты решил с туристами? Паковать мне рюкзак?» Я сделал крошечный глоток водки. «Паковать, конечно, только без меня». «Что так?» Подняв бровь, Хе-Хе перевел на меня удивленный взгляд. «Хорошие вроде деньги предлагают». «Не хочу», — сказал я. «Устал». Отмычки, которые мне позавчера подобрал бубна, оказались гнилыми. И вообще, работенка, которая подыскивает мне бубна, раз от разу оказывается насквозь гнилой, надоело. «Но в этот-то раз все в ажуре», — возмутился Хе-Хе. «Все абсолютно прозрачно, работа не пыльная, деньги хорошие, риску мало. Хе-хе, че я тебя уговариваю, как девочку?» «К чертовой бабушке», — заявил я. «Меня вырвет сразу, как только я перешагну через периметр. Осточертела мне зона поганка хуже горькой редьки. Полежу, малеха, на диване, поплюю в потолок, попью прозрачного. Глядишь, полегчает через пару недель». «Верное дело упускаешь, Хемуль», — горячо заговорил Хе-Хе. «Столько денег и гребем, что потом можно будет полгода безнаказанно в потолок плевать». «Да что, на мне свет клином сошелся?» — рассердился я. «Пусть вон муха сходит. Он как раз на мели, ему зарез работенка нужна». «Хе-хе, муха не годится», — пояснил Хе-Хе. «Муха плохо знает темную долину». И я всем корпусом развернулся к нему. «А зачем это господам-туристам темная долина?» — вкрадчиво поинтересовался я. «Господа-туристы хотят бить Бюрера». «А-а-а, значит, Бюрера. Всего-то навсего. А контролера они не хотят бить? А псевдогиганта?» «Псевдогиганта непременно», — серьезно ответил Хе-Хе. «А контролера по обстоятельствам. Слишком рисковать они тоже не хотят. Хе-хе. Например, про Химеру я уже объяснил, что она им будет не вполне по зубам, но если ведущий даст добро и обеспечит достаточную безопасность, будут только за». «Ну, блин...» Только и сумел прокомментировать я такую наглость. «Еще они собираются бить Припять кабана, кровососа, чернобыльского пса и псевдоплоть», — продолжил Хе-Хе. «Знаешь, была такая раньше большая африканская охотничья пятерка — лев, слон, леопард, носорог и буйвол. Пока ты, значит, не добыл всех пятерых, хотя бы по одному экземпляру, не можешь считаться полноценным охотником. Сейчас львов не осталось ни хрена, слонов моторизованными патрулями охраняют, носорога разве что в Харьковском зоопарке можно увидеть. Зато чернобыльских мутантов, вон, полная зона. Хе-хе, бей не хочу. И некоторые из них, между прочим, куда опаснее африканской пятерки. Прям раздолье для экстремальной охоты». Он снова издал мерзкий смешок, за который получил свое боевое прозвище. На самом деле оно вовсе не означало сокращенного «Хемуль-Хемуль», то есть «Хемуль в квадрате», как рассказывал новичкам сам Хе-Хе. «Они психи ненормальные, эти туристы», — сказал я. «Фига себе сафари». «Они бабки платят бешеные», — напомнил Хе-Хе. «Могут себе позволить быть психами». «Ну их к монахам на самом деле», — сказал я. «Ты что, всерьез решил, что я на это подпишусь?» «Слушай», — заторопился Хе-Хе, — «я уже все прикинул. Риск минимален. 7 стволов, да еще если по всем правилам загнать, можно завалить и псевдогиганта. Сильно глубоко в зону лезть не обязательно. Риска нет практически. Не надо ходить в долину смерти, не надо мотаться в Припять, не надо лазить по болоту, не надо приближаться к саркофагу. Хе-хе. Не доходя до янтарного озера, найдем любую дичь. Ну, максимум на милитаре. Собаки, крысиные волки, зомби вообще вдоль периметра шастают. Можно прямо с той стороны колючей проволоки отстреливать». «Что, и на зомби тоже будем охотиться?» — уточнил я. «Но туристы сказали, неплохо бы», — насторожился Хе-Хе. «Может, тогда сразу начнем с военных сталкеров?» — предложил я. «Или загоним кого-нибудь из темных по всем правилам?» «Хе-хе», — неуверенно хихикнул мой собеседник. «Ладно, чушь-то пороть». «Зомби — это бывшие люди», — сказал я, стискивая стакан. «Такие же сталкеры, как мы с тобой, понял? Убить зомби для самообороны — одно, а устраивать на них охоту со спецснаряжением?» «Ну, знаешь, брат», — Хе-Хе поморщился, — «а кровососы не бывшие люди. Явные результаты генетических экспериментов. Суперсолдат гады выращивали. Ведь положить кровососа для сталкера — дело чести, а?» «Кровососы — твари», — сказал я. «Хитрая, умная, злобная, вечно голодная биомасса. В них уже ничего человеческого не осталось. А бюреры? контролеры, в конце концов. Хе-хе. С контролером даже поговорить по душам можно. Хлам все это, понимаешь? Генетические твари на человеческом биоматериале. Псевдоплоть тоже все время бормочет какую-то чушь, но ты же не назовешь ее человеком. А зомби вчера были людьми. Вчера, позавчера, на той неделе. Завтра зомби можешь стать ты, и пьяные американцы устроят на тебя сафари. «Да уж лучше так, чем бродить по зоне, пока совсем не сгниешь», — буркнул Хихе. «На самом деле вся эта затея насквозь гнилая», — сказал я. «Вот смотри, что получается. Значит, им нужно по экземпляру всякой твари. Ну, слепых собак и крысиного волка где угодно можно найти в количестве ассортименте. Дальше. На псевдоплоть проще всего наткнуться на свалке. Ну, тоже пусть. По свалке только ленивый не гуляет. А вот бюреры вводятся в подвалах темной долины. Если они выбираются на свалку, то это большая редкость. Псевдогиганты в основном попадаются в окрестностях Янтарного озера, ближе к болоту. Контролера лучше всего искать на милитаре, кровососа и кабана в районе завода «Росток». Улавливаешь? Это сектора, где постоянно копают военные сталкеры и ученые, бывшие лаборатории, секретные предприятия и почтовые ящики. Думаешь, случайно совпало? Хихи серьезно задумался. Судя по его физиономии, такая мысль ему в голову не приходила. «Думаю, случайно», — произнес он. «А по-моему, гнильем за версту несет», — сказал я. «Не связывался бы ты с гнильем, Хихи, целее будешь». «Ну, это уж мое дело, брат», — отозвался он. «И ты знаешь что? Ты держи свои соображения при себе, понял? Не болтай попусту. Порушишь мне бизнес, я тебе славно припомню. Отплачу хабаром, что называется». «Плевал я на твой бизнес», — вяло ответил я. «Спросят меня честные бродяги в лоб. Скажу все, что думаю. Врать не стану. Не спросят, сами себе будут злобные бакланы. Я в армию спасения не нанимался отговаривать потенциальных самоубийц с тобой в зону лезть». «Ладно, брат», — проговорил Хихе, сползая со стула. «Смотри, ты обещал». Я пробормотал что-то невразумительное и продолжил созерцать стрип-шоу. Не успел Хихи вернуться в свою компанию, как над стулом Патогеныча навис тот самый тип, которому не досталось от меня дармовой выпивки. Кто его сюда привел и каким образом он прошел фейс-контроль на входе, для меня осталось загадкой. А не мешало бы выяснить, каким образом в излюбленный бар нашего клана, можно сказать, в святая святых, просачиваются посторонние личности. «Занято», — произнес я. В голосе моем отчетливо читалось: «В настоящий момент мне лень, но если будешь настаивать, могу и в лоб закатать». То есть, это я надеюсь, что так читалось. По крайней мере, на незнакомца это особого впечатления не произвело. Либо он мастерски прикинулся, что не понял. «Я не отниму у вас много времени», — заверил он. «Всего несколько минут. Вы ведь Хемуль?» «Занято», — терпеливо повторил я. «Я хотел бы сделать вам одно небольшое предложение». «Да что вы, ребята, сговорились, что ли, весь вечер делать мне предложение? Я не девушка на выданье, слава богу». «Занято», — сказал я, начиная терять терпение. «Вы же ходите в зону?» — вкрадчиво продолжал незнакомец. «Ошибаетесь, уважаемый», — произнес я, окончательно потеряв терпение. «Разве вы не знаете, что доступ за периметр строго запрещен? Я беженец, как и подавляющее большинство местных жителей. Работаю машинистом в котельной. Вы меня с кем-то спутали». Я отвернулся к стойке и краем глаза заметил выбирающуюся из сортира тушу Патогеныча. «Кстати, вот и хозяин места. Шел бы ты за свой столик, дядя, а то бармен потом замучается кровь отмывать со стойки». Криво ухмыльнувшись, незнакомый тип послушно слез со стула и направился в освояси. Оседлавший свой стул Патогеныч озабоченно посмотрел ему вслед. «Порядок?» — спросил я. «Порядок», — сказал Патогеныч. «Даже не испачкался». «Чего хотел этот?» «Не знаю. Странного хотел». «Признавайтесь, — говорит, — вы же лазаете через периметр каждую неделю. Не повторите ли вы то же самое еще раз прямо в микрофон? Среди наших присяжных заседателей, видите ли, попадаются глуховатые». «Ага», — сосредоточенно проговорил Патогеныч. Он вдруг распрямился, как пружина, и двинулся вслед за незнакомцем. «Эй!» — произнес мой коллега, положив руку на плечо странному типу. И когда тот обернулся, с наслаждением всадил ему кулак между глаз. От удара незнакомец стремительно попятился и опрокинулся на пол вместе со столиком мухи. «Скука», — сказал я, поворачиваясь к бармену Джо. Судя по доносившимся из-за моей спины звукам, там закипела рукопашная. «Скучно у вас стало, Джо. Совершенно невозможно культурно развлечься. Сколько с меня за все?» «Скука», — подтвердил Потогеныч, опускаясь на стул рядом, когда я расплатился, и меланхолично дуя на рассеченные до крови костяшки пальцев. «Эй, Джо, а мне вот еще раз того же самого». Он пощелкал ногтем по своей опустевшей кружке. «И сухарики. И начинай подсчитывать нанесенный заведению ущерб. Я все оплачу». «Брат», — проникновенно сказал я, — «возле зоны нельзя пить пиво. Возле зоны следует пить только спирт или водку. На худой конец — сухое красное вино, поскольку только эти достойнейшие жидкости качественно выводят из организма радионуклеиды». «Засунь свои радионуклеиды себе поглубже в дупло», — с достоинством отвечал Потогеныч. «А у меня сегодня пивной день. Когда я захочу спирта, я буду пить спирт». «Уважаю», — сказал я, потрепав его по плечу. «Увидимся». «Куда ж ты денешься, собака?» Продираясь к выходу, я не смог отказать себе в удовольствии притормозить на несколько секунд и понаблюдать, как впавший в боевое безумие муха волтузит скорчившегося незнакомца. Вокруг них царила обычная в таких случаях неразбериха. Кто-то кого-то бил, кто-то отплясывал на столе, круша тарелки подкованными ботинками, а гоблин с ревом расшвыривал попавших в эпицентр драки посетителей. Пожав плечами, я вышел из бара и отправился к Динке. Лежать на диване и плевать в потолок. Глава 3. Алтарь великого червя. Холодный ветер упругими волнами гулял по зоне, стонал в ветвях, раскачивал кроны деревьев. Ощущалась в нем дождевая сырость и едва уловимый запах костра. Огромные черные облака высоко в небе яростно пожирали друг друга, клубились, сталкивались, расползались к горизонту и исчезали в сиреневой дымке. Флегматичное закатное солнце время от времени прорывалось сквозь них, окрашивая лес в багровое. Шедший в авангарде енот внезапно предостерегающе вскинул руку. Мы все мигом замерли там, где находились. Монах осторожно отпустил на землю занесенную для шага ногу. Янкель, продиравшийся через еловый лапник, застыл, придерживая ветку, которую как раз отводил от лица. Термит с трудом подавил душивший его кашель. Муха, шедший слева от енота, быстро присел, обводя заросли датчиком аномалий. В пространстве повисла гулкая тишина, и каждый из нас чутко вслушивался в нее, пытаясь различить опасность. Я посмотрел на енота. По-моему, все было чисто, но он шел впереди, и ему было виднее. Муха поднял руку и сделал особый сталкерский жест, означавший «продвигаемся, но медленнее, чем раньше». Мы осторожно двинулись вперед. Сталкерское чутье — это такая штука, пренебрегать которой смертельно опасно. Потогеныч резко поднял правую руку, развернув ладонь параллельно земле. Мясорубка. Пока они с Беломором бросали в мясорубку болты, пытаясь приблизительно определить ее границы, мы с двух сторон обошли аномалию по широким параболам и продолжали движение. Хамза махнул рукой, привлекая мое внимание, и очертил в воздухе круг, после чего показал два пальца. «Горячее пятно в направлении на 2 часа». Я кивнул. «Понял, спасибо». Грешники выбрали себе для штаб-квартиры довольно глухое место на северо-востоке зоны. Когда-то здесь располагалась военная база, на которую вела до сих пор неплохо сохранившаяся асфальтовая дорога. Однако этот путь давно был перекрыт скоплениями аномалий и блокпостами грешников. В чаще аномалий тоже оказалось «будь здоров», но через лес мы имели возможность подобраться к базе греха незамеченными на минимальное расстояние. В настоящий момент еще 3 группы сталкеров из кланов «Долг», «Чистое небо» и «Последний день» обходили логово грешников с 3 сторон. с руководством большинства других сталкерских кланов была достигнута договоренность, что они не лезут в наши разборки с грехом или молчаливо нас поддерживают. Не присоединились к союзу лишь монолит, свобода и темные, сталкеры-полумутанты, которые жили в мертвых деревнях в глубине зоны и которым, по большому счету, было наплевать на наши человеческие дела. Грешники своими чудовищными выходками и ритуалами сумели настроить против себя практически всех вольных бродяг. Мы собирались раз и навсегда покончить с этой раковой опухолью, и не только потому, что имели к ним довольно большие личные счеты, но еще и потому, что воспринимали их не иначе, как опасных мутантов, как стаю смертельно опасных бюреров, стаскивающих в свои подземелья искорюженные предметы человеческого обихода и поклоняющихся им. А наш клан одной из своих основных целей провозглашал очистку зоны от мутантов. Четверть часа спустя мы выбрались на опушку леса. Термит приложил к глазам небольшой армейский бинокль, разглядывая высевшийся прямо по курсу бетонный забор и видневшиеся из-за него серые полуразрушенные строения. По углам базы находились сторожевые вышки. На одной из них торчал грешник в камуфляже, который хаотично вращал включенным прожектором и что-то энергично вещал в мегафон. Шквальный ветер доносил до нас только обрывки фраз. «Тьма! Территория в огне! Грехи! Да снизойдет! Мир сгорит дотла! Смерть и опустошение!» Его мегафон отчаянно зафонил, и с вышки донеслась длинная пулеметная очередь. Что-то серое и четвероногое, затаившееся в кустах неподалеку от забора, бросилось удирать к опушке леса. «Мы прокляты!» — донеслось с вышки. Я тронул термита за плечо и жестами спросил. «Как думаешь?» «Псих или жертва контролера?» Термит пожал плечами. «В принципе, зомби так себя не ведут. Однако о целом клане сумасшедших сталкеров мы пока еще тоже ни разу не слышали». Очередной порыв ветра взъерошил мне волосы. Я повернул голову, чтобы посмотреть, не в нашу ли сторону бросился мутант, спугнутый выстрелами со сторожевой вышки, и получил прямо в морду целый ком жгучего пуха. Ощущения от прикосновения этой дряни весьма болезненные, словно по коже с размаху хлещет пучком крапивы, и ее стрекательные крючья начинают медленно, но неумолимо погружаться в тело. При этом площадь поражения в несколько раз превышает площадь соприкосновения. К счастью, у воздействия ядовитой аномалии обычно продолжается недолго. Боль понемногу усиливается только около четверти часа, после чего он начинает слабеть и пропадает часа через полтора. Однако я лично был свидетелем случая, когда человек умер от болевого шока, по пояс провалившись без защитного костюма в груду жгучего пуха, которую намело ветром под стеной здания. «Черт! Слава богу, не попало в глаза!» Зажмурившись, я на ощупь отыскал на поясе аптечку и воткнул в скулу иглу шприца с антидотом. Главное, чтобы не получилось заражение. А пару недель, которые мне придется ходить с рябой физиономией, не самое страшное. Динка мне простит. Наверное. Рассыпавшийся от столкновения с моей мордой ком жгучего пуха полетел дальше к опушке уже в виде небольшого облака и два заметных белесых пушинок, между которыми изредка проскакивали миниатюрные багровые молнии. Пока я разбирался с пухом, Янкель при помощи Хамзы забрался на сосну, снял с плеча снайперскую винтовку в подходном чехле, быстро собрал ее и оборудовал себе что-то вроде огневой точки. Утвердив длинную винтовку в раздвоенном суку, он некоторое время ловил в прицел мелькающую среди перекрещенных деревянных балок голову безумного часового, затем сделал поправку на расстояние и ветер, затем, затаив дыхание, плавно выжал спуск. Крупнокалиберная пуля прошла через укрепленный металлическим листом борт вышки, как нож сквозь масло. Судя по всему, голова часового брызнула на деревянные балки кровью, осколками черепа и мозговым веществом. На таком расстоянии невозможно было разглядеть, но я не один раз видел, как оно бывает после попадания из снайперки. Сумасшедший исчез за деревянным бортиком. Оставшийся на бортике мегафон страшно зафонил. И в ту же секунду мы бросились вперед. Короткими перебежками, прячась за кустами и пригорками, мы быстро добрались до бетонного забора и залегли в канаве неподалеку. Пепс вынырнул из кустов, хищно оскалившись и сжимая окровавленный нож. Судя по всему, один из часовых грешников, расставленных по периметру базы, приказал долго жить. Дрозд одобрительно поднял вверх большой палец, потом опустил его вниз. Пепс хлопнул его по подставленной ладони. Термит, который держал связь через ПДА с командирами подразделений других кланов и координировал с ними наши действия, жестом приказал «понемногу вперед». Беломор и енот быстро налепили на забор взрывчатку, по цвету и консистенции напоминавшую оконную замазку. К тому времени фонивший мегафон покойника уже заглох, что-то в нем перегорело от перегрузки, я думаю. Слезший из дерева Янкель догнал нас и тоже укрылся в канаве. Тяжелую снайперскую винтовку он временно бросил в лесу, и теперь был вооружен только АКМК и штык-ножом. Вылепив на заборе кривой квадрат со стороной сантиметров 30, саперы скатились в канаву, и Беломор, дождавшись команды термита, дистанционно активировал взрыватель. Над головами у нас глухо бухнуло, и двухметровая секция бетонного забора осыпалась внутрь огороженной территории. Когда мы сквозь облако пыли бросились в образовавшийся пролом, аналогичный приглушенный взрыв донесся с противоположной стороны базы. Должники времени даром не теряли. Справа хлопнули несколько одиночных выстрелов. Чистое небо прорывалось через полуразрушенные железные ворота и шлагбаум. Ожидаемого шквального огня, впрочем, так и не последовало. Мы предполагали, что фанатики будут защищаться до последнего, однако ни мы, ни наши союзники за забором почти никого не встретили. Проникнув за забор, мы оказались на хоздворе. Хлопали на ветру взломанные двери покосившихся деревянных сараев. Ворота ПТО и автомобильных боксов оказались распахнуты настежь. Никакой техники внутри не было, кроме древнего остова Нивы, который проржавел настолько, что уже начал в некоторых местах рассыпаться рыжей пылью. Одиноко бродившего по двору доходягу в налобной повязке грешника и с американской автоматической винтовкой в руках мы с Пепом быстро скрутили, и муха с оттяжкой перерезал ему горло. Грешник вел себя заторможенно, словно обдолбался, и не сделал даже попытки защититься. Он болтался у нас в руках, как тряпичная кукла, однако на зомби он был похож мало. Мы рассыпались по двору, быстро обшаривая постройки. Нигде не было ни души, только в одном сарайчике гнил укрытый толем труп в солдатском бушлате, да под забором с внутренней стороны базы Потагеныч нашел какие-то полуразложившиеся, совершенно не поддающиеся идентификации останки, то ли человеческие, то ли мутировавшие человекообразной твари. Несмотря на полную нашу уверенность, что сегодня здесь собралась почти вся банда грешников, территория заброшенной базы оказалась пустынной. Все это здорово смахивало на ловушку, и мы напряглись. Хмурясь, термит поглядывал на свой ПДА. Союзники тоже продвигались вперед, не встречая никакого сопротивления. Только один раз с той стороны, откуда атаковал последний день, донеслась пара коротких очередей. 22, машинально произнес я про себя, прислушиваясь к треску автоматных выстрелов. 22. База словно вымерла. У стены санчасти Дрос обратил мое внимание на местный феномен. Древний москвич-каблук висел в полутора метрах над асфальтом, словно стоял на невидимой эстакаде. Только не было под ним никакой эстакады, ни видимой, ни невидимой. Ветер свободно гнал под висящим в воздухе автомобилем мелкий мусор, и еще росли под днищем москвича уродливые репейники, пробившиеся через трещины в асфальте. Феномен наверняка не таил угрозы, иначе грешники не оборудовали бы в непосредственной близости от него своей штаб-квартиры. Хотя, кто его знает? Куда-то же они все подевались, в конце концов. Я уже неоднократно сталкивался с тем, что некоторые безобидные феномены зоны после очередного выброса вдруг становились смертельно опасными. Из бывшего пищеблока вынырнули двое незнакомых мне сталкеров в черных банданах. Сегодня это был отличительный признак бойцов четырех кланов, объединившихся против общего врага. Обычно мы носили серые банданы и налобные повязки, должники черные, небо синие, а члены последнего дня белые. Если повязать бандану не представлялось возможным, ее наматывали на предплечье. Честно говоря, черный цвет для совместного карательного отряда мы выбрали не потому, что Долг являлся зачинщиком или координатором сегодняшней акции, а из-за того, что такой материал проще было достать. Сегодня нам потребовалось много материала. Я обменялся с союзниками несколькими жестами на безмолвном языке спецназа. Они сообщили, что с той стороны все то же. Заброшенные строения и почти полное отсутствие людей. Им удалось кого-то подстрелить, но основные силы грешников словно провалились сквозь землю. Хм, а это внятная мысль, как говорил один страус. Я хватил за плечо выпрыгнувшего из окна первого этажа термита и показал рукой вниз. Термит кивнул, но вполголоса произнес: «Возможно, ловушка». «Ясное дело. То обстоятельство, что нам придется сунуться под землю в узкие сумрачные тоннели, беспокоило и меня, хронического клаустрофоба». Вскоре от остальных союзников тоже пришли сообщения, что больше на базе противника нет. Оставалось два варианта. Либо грешники срочно эвакуировались за час до нашего прибытия, оставив на базе мизерную охрану, либо действительно в полном составе спустились в подземелье. Для чего? Не встретит ли нас в тесных подземных коридорах, где преимущество будет не на стороне атакующих, плотный автоматный огонь или что-нибудь похуже? Например, великий червь, которым они молятся. Термит пожал плечами. Раз мы ввязались в это дело, нужно доводить его до конца. Чистое небо осталось контролировать оккупированную территорию клана Грех, а остальные союзники спустились в подземные коммуникации. Военная база была построена уже после первого взрыва на Чернобыльской станции, поэтому грунт под ней был изрыт всевозможными тоннелями, бункерами, радиационными убежищами и кабельными отводами. Необходимо было соблюдать строжайшую секретность и безопасность. Увы, второй взрыв превратил территорию базы в остров. Она оказалась отделена от прочих уровней зоны несколькими аномальными секторами, через которые можно было пробраться лишь с большим трудом и риском для жизни, так что дальнейшая эксплуатация базы военными оказалась невозможной. Несколько сотен солдат и офицеров из расквартированной здесь воинской части бесследно исчезли. Возможно, они пополнили ряды зомби в огромном количестве блуждающих по расположенному неподалеку городку, а может, покоились как раз в тех самых подземных тоннелях и коммуникациях, в которые мы решили спуститься. Оружием, оставшимся после них в ружейных пирамидах, разжились мародеры, а остатки забрали члены клана Грех, когда вышибли с территории базы мародеров и устроили тут свою штаб-квартиру. На базе имелось несколько входов в тоннели. Наша группа спустилась под землю из помещения ПТО, пункта технического обслуживания автомобильной техники. Одна из ремонтных ям в торце противоположном лесенке оканчивалась незапертой железной дверью с болтающимся на одной петле массивным замком. Термит распахнул дверь и на вытянутой руке, подняв фонарик над головой, посветил внутрь. Влажные бетонные ступеньки уходили в темноту, которая на глубине нескольких метров слабо рассеивалась тусклым желтым заревом. Там начинался освещенный коридор. «Вперед!» — негромко скомандовал термит и первым начал спускаться по осклизлой от сырости лестнице. Проход оказался узким. Это был запасный аварийный выход из подземных коммуникаций, не предполагавший особых удобств. Мы осторожно спускались, стараясь не прикасаться к стенам. На них мог сидеть гриб-невидимка, отвратительный плотоядный лишайник, повторяющий цвет и фактуру находящейся под ним поверхности столь идеально, что его почти невозможно различить на фоне покрытого этим лишайником предмета. Тускло освещенный укрепленными под потолком лампами коридор, в который мы спустились, был полукруглым в сечении и довольно просторным. По голым бетонным стенам и потолку тянулись вдаль и скрывались за поворотом толстые кабели в защитной оплетке. В бетонных тюбингах там и сям виднелись низкие черные двери с небрежно намалеванными на них белой краской цифрами и буквами. Пол тоннеля оказался усыпан всяким мусором. Енот пошевелил носком армейского ботинка одну из слежавшихся бесформенных куч и выворотил на свет божий человеческий череп, пару берцовых костей и проржавевший калашников без магазина. брызнули во все стороны выпрыгнувшие из кучи крысы. Их было слишком мало, чтобы атаковать, и среди них не было крысиного волка, чтобы организовать их в некое подобие коллективного разума. Поэтому на них никто не обратил внимания. Только Пепс с омерзением отдернул ногу, когда мимо него списком проскользнул крупный уродливый грызун с почти свиным рылом. Тронув термита за локоть, я сделал жест, словно обеими руками отталкивая от груди рывками что-то невидимое. «Как насчет бюреров?» Термит пожал плечами, потом, поколебавшись, покачал головой. Подземелья зоны были основным методом обитания карликов-телекинетиков, однако западнее темной долины бюреры почти не попадались. Откуда-то издалека гулко доносилось заунывное пение множества глоток. Это было похоже на какой-то исковерканный псалом. Проверяя каждую попадающуюся на пути дверь, на всех висели внушительные навесные замки, мы миновали угол и, без шума сняв задремавшего у стены часового, форсированным маршем устремились вперед. Пение раздавалось все ближе. Коридор еще несколько раз вильнул и, наконец, вывел нас в большое помещение, освещенное лампами дневного света. То ли машинный зал, то ли секретный цех. Оно располагалось ниже уровня коридора, и в него спускались 5-метровой высоты вертикальные железные лесенки. В дальнем конце помещения виднелся низкий пандус, выходивший в другой, более широкий тоннель, в котором запросто могли разъехаться 2 грузовика. На этом пандусе за давно обрушившимся штабелем фанерных ящиков мелькнула черная бандана кого-то из союзников. В центре зала располагались какие-то агрегаты странной формы, то ли станки, то ли машины, от которых отходили и расползались по стенам толстые жгуты разноцветных кабелей. А эта военная база совсем не так проста, как кажется снаружи. Между агрегатов поодиночке и группками неподвижно стояли грешники. Все они сосредоточенно смотрели в один из дальних углов и хором тянули какой-то странный однообразный мотив. Слов было не разобрать. В ближнем углу у них, судя по всему, был оборудован стационарный алтарь. Огромный металлический куб, ранее служивший военным то ли сервером, то ли телефонной подстанцией, то ли еще чем-то похожим. Он был накрыт целлофаном, и на нем рядком лежали отрубленные человеческие руки и ноги. Священник в черной накидке отрезал от них широким ножом небольшие кусочки мяса и складывал на окровавленный поднос, который держал в руках неподвижно замерший перед ним рядовой грешник. Судя по всему, они готовили какое-то сатанинское причастие. Я поднял взгляд и только теперь разглядел то, что в первое мгновение принял за грубое и неумело изготовленное из дерева распятие. Вознесенный над нестройно поющей и бормочущей толпой на противоположной стене висел большой деревянный крест, на котором были распяты останки человека в полуистлевшей камуфляжной куртке и потрепанной серой бандане. Покосившийся на бок мумифицированный череп бессмысленно улыбался в пространство. «Тайга!» — прорычал Пепс, выпрыгнув на составленную из металлических прутьев площадку на одной из ведущих вниз лесенок и начав щедро поливать свинцом импровизированный алтарь перед распятием и не успевших залечь грешников. «Тайга!» С двух сторон его вынужденно поддержали огнем мы и последний день. Иван Тайга, легендарный ветеран нашего клана, пропал без вести несколько месяцев назад. В то время он уже серьезно копал под грешников, поэтому мы давно подозревали, что к его бесследному исчезновению приложили руку эти твари. И только несколько дней назад мы сумели получить достоверную информацию, что труп Тайги исполняет в центральном святилище греха роль статуи сталкера-искупителя, искушаемого великим червем. Шквальным автоматным огнем молившихся на Тайгу грешников смело с предалтарных ступеней. Многие были убиты на месте, некоторые попытались отползти под защиту алтаря, но мы добили их короткими очередями. На залитом кровью полу, в числе прочих, остались такие знаменитости, как Бес, зимой расстрелявший группу наших на выходе из бара «Сталкер», Штырь, попытавшийся однажды ограбить и убить болотного доктора, и Сержант, месяц назад без всякой видимой причины отрезавший голову Шнуру. Остальные залегли, расползлись по углам, забаррикадировались ящиками с инструментом и попытались отстреливаться. В пронзенном редкими лучами ламп пространстве поплыла густая дымка потревоженной пыли и пороховых газов. И едкая пороховая вонь выползала в коридор. Пепс не имел шансов. Нельзя терять головы, даже увидев собственного родного брата, распятым на сатанинском кресте. То есть я вполне понимаю его чувства, но сам бы 10 раз подумал, прежде чем в такой ситуации, очертя голову, бросаться в драку. Беснующегося с автоматом в руках Пепса быстро достали трассерами с 3 точек. Он с размаху опрокинулся навзничь, захлебываясь кровью из пробитого легкого. Тяжелая железная площадка, на которой он лежал, защищала его от выстрелов снизу, но это уже не могло ему помочь. По меньшей мере 2 ранения были смертельными. У него оказались разворочены грудь и живот. Через несколько мгновений я увидел, как с пандуса, здоровья в голове, свалился один из союзников. Хамза ухитрился поймать пулю в правое плечо, и Патогеныч с проклятиями зажимал ладонью разорванное ухо. В принципе, мы были готовы к гораздо более серьезным потерям, полагая, что грешники будут до последнего отбиваться за забором своей базы, превратив его в укрепленный форт. И все же было больно смотреть на содрогающегося в агонии Пепса, жить которому оставалось не более минуты. Ладно, скулить потом. Мы находились в очень выгодной позиции для того, чтобы забросать грешников сверху гранатами и раз и навсегда закрыть тему этого клана ненормальных. Однако термит все не подавал сигнала гранатной атаки. Судя по всему, его беспокоило содержимое нескольких небольших желтых цистерн без надписей и опознавательных знаков, которые через неравные промежутки были расставлены между агрегатов. Впрочем, пара шальных пуль уже угодила прямо в цистерны, и теперь из пробитых железных емкостей тягуче вытекала какая-то суспензия. Взрываться она, похоже, не собиралась, так что термит наконец решился. Он выхватил из кармашка разгрузочного бронежилета гранату и вырвал чеку. И в этот момент жрец-грешник, в самом начале нашей атаки резко присевший за алтарем, внезапно выпрямился во весь рост и откинул с головы капюшон. Это был контролер. Стрельба быстро стихала. Контролер обрушил пси-удар на всех атакующих одновременно. Ничего удивительного, ведь у этой твари хватало сил на протяжении полугода удерживать под контролем целый клан сталкеров. Мне показалось, что черная дутловатая морда мутанта с бесцветными поросячьими глазками внезапным скачком увеличилась, перекрыв поле моего зрения. В ушах у меня появился неприятный вибрирующий звон. Перед глазами все поплыло, ноги стали ватными. Я наклонился и непослушными руками положил автомат на пол. «Значит, вот оно как». Мы с самого начала подозревали, что грех попал под мощнейшее пси-воздействие неизвестного происхождения, но версию контролера отбросили довольно быстро. Контролеры считаются самыми разумными из мутантов зоны. С ними даже можно поговорить и получить более или менее осмысленные ответы, если подобраться вплотную. Однако их действия всегда незамысловаты и однотипны. Все-таки они не люди, их мозг необратимо поражен и видоизменен мутациями и беспощадными научными экспериментами. Следуя примитивным инстинктам и стремясь обезопасить себя в зоне, они собирают вокруг себя стаю мутировавших существ и зомби, большую или меньшую, в зависимости от ментальных способностей конкретного контролера, которую удерживают в подчинении при помощи непрерывного пси-воздействия. Они бесцельно бродят со своей стаей по зоне и время от времени поедают кого-нибудь из своих телохранителей. Бывали случаи, когда контролеры захватывали группы сталкеров или даже армейские блокпосты со всем личным составом. Но и тогда фантазии и возможностей этих тварей хватало только на то, чтобы заставить свои жертвы механически, тупо совершать привычные ежедневные действия, словно заученный ритуал, сохраняя лишь отдаленную видимость осмысленности. Однако никто ни разу не слышал, чтобы превращенные в зомби жертвы контролера становились фанатичными религиозными боевиками, чтобы клан пси-атакованных сталкеров сохранял полную организованность и даже выполнял какие-то поручения торговцев, контактировал с коллегами, поддерживал полное впечатление о смысленной бурной деятельности. Следовало признать, что этот контролер, целых полгода игравший в сталкеров группировки «Грех», словно в игрушечных солдатиков, по своим умственным и пси-способностям значительно превосходил всех собратьев. И помоги нам, черный сталкер, если это новая, возникшая после очередного выброса, спонтанная мутация. Потому что пары десятков таких тварей достаточно, чтобы в зоне не осталось живых существ, думающих своими мозгами. А мы-то решили, что обезумевшие грешники объявили нам войну. Нет. Войну нам объявил скучающий контролер в сером капюшоне. Это все мелькнуло у меня в голове за долю секунды, а в следующий момент я сообразил, что лежу на полу, скорчившись в позе зародыша. Видимо, контролеру все же удалось полностью взять меня под контроль и на какое-то время погасить сознание. Поэтому, что я делал до того, как упал на пол, осталось для меня загадкой. Впрочем, судя по всему, прошло всего несколько секунд, поскольку ситуация на поле боя не успела сильно измениться. Стрельба полностью прекратилась. Зомби-грешники выползали из своих укрытий и снова молча становились перед крестом Ивана Тайги. Задрав головы, они бесстрастно смотрели, как наши ребята медленно спускаются к ним по металлическим лесенкам. На моих глазах за краем лестничной площадки исчезли Хамза, Дрозд и Беломор. Лица у них были пустые. Движения вялые и механические. Сталкеры сосредоточенно перебирали руками по перекладинам лесенки, словно каждое мгновение лихорадочно размышляли, как им следует двигаться дальше. Члены последнего дня спрыгивали прямо с пандуса, благо там было невысоко, и присоединялись к пастве. Янкель стоял в полный рост неподалеку от меня. На лице его было написано «Страдание», дуло автомата, который он держал в руках, описывало восьмерки в воздухе. Рот Янкеля отчаянно кривился в безуспешной попытке что-то сказать. Похрипел он. Похоже, возможности контролера были не безграничны. Ближайших к нему ребят он взял под контроль быстро и плотно, а вот на тех, кто стоял чуть дальше, его ментальных резервов уже не хватало, и контроль оказался неполным. Я же вовсе вывалился из его зоны контроля. Либо ему уже не хватало концентрации внимания, чтобы управлять столькими разумами одновременно, и некоторых из нас, больше не представляющих опасности, он просто отпустил. У перил одной из лестничных площадок я увидел термита, который тоже явно боролся с контролером. Автомат его валялся на полу, но в руке по-прежнему была граната с мертво зажатыми в пальцах усиками взрывателя. И он то подносил ее к перилам, медленно, с усилием, то рывком отводил в сторону, словно кто-то невидимый пытался заломить ему руку за спину. По вискам термита тек пот. Зубы были стиснуты с такой силой, что я даже на таком расстоянии отчетливо слышал их скрип. Внезапно лицо Янкеля окаменело. Он плавно начал разворачиваться к сражающемуся возле лестницы с самим собой термиту, всем телом вместе с автоматом, который, казалось, тащит снайпера за собой. Я уже неоднократно видел такие же бесстрастные лица с опущенными к низу уголками губ, пустые взгляды, замедленные неловкие движения. Зомби попадались мне в зоне достаточно часто. Отталкиваясь от бетонного пола локтями и коленями, я преодолел 1.5 метра до своего брошенного автомата, когда услышал в голове знакомый мерзкий звон. Священник сатанинского культа зоны не оставлял попыток остановить меня без крови. Кровь тут позволялась проливать только ему. Для чего ему испорченные солдатики? Я торопливо скинул автомат к плечу и обхватил ладонью цевьё, целясь Янкелю в ноги. Внезапная слабость снова охватила тело. Ствол Калашникова повело в сторону, и я уже в падении, почти не управляя собой, выпустил в пространство короткую очередь. 22 мелькнуло в голове, прежде чем я с размаху ударился скулой о бетонный пол. Одна из пуль калибра 7,62 ушла в дальнюю стену подземного зала, а вторая вонзилась Янкелю точно под левую лопатку. Он медленно опустился на колени, все еще целясь термита, потом выпустил из рук автомат и лицом вниз повалился на пол. контролер отключает у своих жертв болевые ощущения. Поэтому они не теряют способности передвигаться, даже нашпигованные свинцом или заживо пожираемые своим хозяином. Однако, если пуля попадет в жизненно важный орган, без которого невозможно функционирование человеческого организма, например, мозг или сердце, зомби умирает, как любой из нас. Только присутствие в моей голове искаженного сознания контролера, заставлявшего меня смотреть на мир отстраненно, словно сквозь мутное стекло, позволило мне не застонать от досады. Термит поднял голову, услышав выстрелы. Я видел, как ему тяжело. Тем не менее, он упорно сопротивлялся. Может быть, у него самого были задатки телепата? Не знаю. Он смотрел мне в глаза, а его левая рука с мучительно пляшущей гранатой медленно, очень медленно приближалась к перилам. Задрав голову, контролер бесстрастно разглядывал нас. Если бы я мог, я бы спрыгнул вниз и голыми руками сломал ему шею. Возникла невыносимая пауза. Мы с контролером смотрели на термита. Прошла секунда вечности. Две. Три. Термит, скрипя зубами, пытался двигать рукой в сторону стоящего внизу врага, но не мог преодолеть невидимого барьера. По лесенкам к нам торопливо карабкались снизу люди в черных банданах, которые теперь играли за противоположную сторону, которые больше уже не были людьми. Контролер почувствовал нешуточную опасность. Взревев от натуги и отчаяния, термит вдруг качнулся вперед к железным перилам, ударился о них животом, перевалился через перила, несколько мгновений балансировал ногами в воздухе, а потом потерял точку опоры и рухнул прямо с зажатой в руке гранатой вниз, на голову контролеру. Бороться с силой земного притяжения тот оказался не в силах. Спустя мгновение внизу раздался взрыв, и куски черной плоти контролера взлетели над металлическими перилами. А потом что-то сдетонировало и начало рваться непрерывно. И подземный зал стало заливать море огня, методично пожирая тех, кто еще не успел вылезти наверх. Хамзу и Дрозда, и Беломора, и лежащего на лестничной площадке Пепса, и многих других моих товарищей. Я пытался вскочить, но тело мое будто набили ватой. Я пытался крикнуть, но голос мой все еще принадлежал контролеру, хотя уже и мертвому. Я попытался понять, где нахожусь, и в конце концов мне это удалось. Динка сидела за столом с дымящейся сигаретой в руке и задумчиво смотрела на меня. «Доброе утро», — бесстрастно сказала она. И я покосился на светящиеся в сумраке зеленоватые цифры электронного будильника. Было без четверти три ночи. «Что, опять ходил к грешникам?» Вытатуированный дракон слегка шевелился в такт ее дыханию. Как-то раз я поинтересовался, не вредны ли светящиеся татуировки, которыми Карабах время от времени покрывает ее с головы до ног, а потом снова выводит. Динка ответила, что шастать каждую неделю в зону гораздо вреднее. «Стерва! И до чего же она красивая?» «Ходил», — просипел я. «Грешникам дай промочить горло». Она всунула в пакетик с соком соломинку и протянула мне. Я взял пакетик из ее рук и изо всех сил запустил им в стену. По стене поползло мокрое оранжевое пятно. «Промочить горло», — повторил я. Диана хмыкнула, сходила к холодильнику и протянула мне бутылочку прозрачного и стакан. Стакан отправился вслед за соком. Я присосался к горлышку бутылки и несколько секунд гулко глотал. «Сдохнешь однажды от водки», — безразлично произнесла моя девочка, затушив сигарету в пепельнице на столе. «Хрена!» — сказал я, жадно хватая ртом воздух. «Не дождешься!» «Или меня задушишь во сне», — продолжала она. «Хрена!» — повторил я. Приняв на грудь, я сумел взять себя в руки. Бушующее пламя, перехлестывавшее через железные перила, отступило. Подернулось туманной пеленой. «Хрена! Тот, кто не пьет водки в зоне, быстро умирает от лучевой болезни». Динка тоже пьет водку, только не из горла и не жадно. Вот и вся разница. «Иди ко мне», — велел я, утирая губы тыльной стороной ладони со старой полурасплывшейся татуировкой. «Хрена», — дерзко сказала она. Пришлось подняться, сходить к столу, сгрести ее в охапку и принести в постель на руках. Так оказалось даже лучше. Это у нас, стало быть, вышло вместо любовной прелюдии. Ненавижу все эти прелюдии. Весь измаешься и спсихуешься, пока твоего дружка наконец спустят в тепленький чехольчик. Впрочем, сейчас я был не в настроении спрашивать разрешения. То есть, если бы я на самом деле почувствовал, что меня не хотят, я, конечно, не стал бы ломиться в закрытые двери. Думаю, ночь, когда я вздумаю изнасиловать Динку, окажется последней нашей совместной ночью. Но я видел, как лукаво блестят наглые глаза этой паразитки. Я чувствовал правым предплечьем, когда нес ее в постель, как горячо и мокро у нее между ног. Несмотря на всю ее демонстративную независимость, ей нравится, когда ее подавляет грубый и наглый самец. «Ты спишь со мной только из-за денег», — сказал я, когда все закончилось. Мы лежали рядом, курили и стряхивали пепел в банку из-под пива, стоявшую у меня на груди. Я был пьян. Мои семенники были пусты. Как всегда в подобных случаях, я превращался в капризную скотину. Мне хотелось, чтобы меня пожалели, потому что у меня не хватало сил на жалость к самому себе. «Если бы мне нужны были деньги, я спала бы с Бубной», — сказала Диана. «Логично», — признался я, глядя в потолок. «Хотя стоп, отставить». У него нет ног. Ты будешь очень удивлен, но в этом деле ноги не главное. Чертова стерва, проворчал я. Пьяная сволочь, тут же откликнулась Динка. Маленькая сучка, радиоактивное мясо, шлюха, козел. Короче, в ту ночь мы любили друг друга еще 3 раза. Офигли. Глава 4. Охотники. Разумеется, следующим вечером я отправился к Бубне в Шти и согласился руководить безумным сафари. Вот такой я кретин, радиоактивное мясо. Мы сидели за сдвинутыми столиками. Народу в баре почти не было, поэтому нам никто не мешал. Стриптиз-подиум с шестом стоял пустой и темный. В клетках, колоннах девчонок тоже не было. Они заступали на смену в 9 часов вечера. За стойкой бара маялся вместо Джо невыспавшийся молодой бармен с густой рыжей шевелюрой. Клиенты мне понравились сразу. Даже несмотря на то, что 3 из них были американцами. Однако они мало походили на стереотип современного штатовца, прочно утвердившийся в умах обитателей бывшей Советской империи. Трусоватый, недалекий, толстый педик, который называет женщин феминоамериканками во избежание судебных преследований за оскорбление личности. Искренне полагает, что во Второй мировой войне Америка под командованием рядового Райана при некотором участии британцев разгромила объединенные русско-немецкие силы, а попав в армию, способен отказаться идти в наступление только потому, что в расположении части не подвезли туалетную бумагу. Клиенты были поджарами, мускулистыми и неулыбчивыми. И то, что они не сушили ежеминутно десны в натянутых и фальшивых голливудских улыбках, расположило меня к ним еще больше. Только у Сэма Галлахера под джинсовой рубашкой обозначалось брюшко. Однако это было аккуратное мускулистое брюшко спецназовца в отставке. Клиенты были немногословными, смуглыми, с обветренными лицами. Они держались с достоинством, но без панибратства. Казалось, они все время настороже, чтобы вовремя уловить перемену в настроении собеседника и скорректировать свое поведение, дабы не вызывать ненужных столкновений с аборигенами. В общем, многочисленные экстремальные путешествия научили их правильно себя вести. как только я увидел их, я понял, что передо мной мужики. Настоящие волки из породы тех, что некогда отправлялись в Клондайк мыть золото, в Трансвааль сражаться против английских колонизаторов и в джунгли Амазонки разыскивать Эльдорадо. Впрочем, многое объяснялось еще и тем, что один из них, Альвадо Камачо, оказался сложного славяно-латиноамериканно-индийского происхождения. И все трое были родом из штата Техас. Штата настоящих мужиков, если верить западным фильмам, во многом сохранившего традиции Старой Америки, государства пионеров, ковбоев и кавалеристов. Сэм, словно желая это подчеркнуть, явился в широкополой ковбойской шляпе, с которой он, как выяснилось позже, вообще никогда не расставался. Третьим из американцев, а по назначению вообще-то первым, был Мартин Донахью, миллионер, сколотивший состояние на торговле скотом и изготовлении из этого самого скота мясных консервов. Собственно, именно ему пришла в голову блестящая мысль отправиться в зону поохотиться. У Мартина было вытянутое лицо типичного англосакса и руки человека, привыкшего к грубой физической работе. Специфические мозоли на костяшках пальцев и ребрах ладоней, появляющиеся от долгой и упорной работы с макеварой, я тоже отметил. За четверть часа я узнал о нем довольно много. Выяснилось, что они с Альваро Камачо и Сэмом Галлахером учились в одном классе и еще тогда крепко подружились. С детства у них троих имелась склонность к авантюризму. Их привлекал риск. Они нуждались в постоянном притоке адреналина. Пока они были подростками, адреналиновые развлечения у них были вполне стандартными. Драки стенка на стенку с такой же шпаной с соседней улицы, прыжки в небольшой водопад и на железнодорожную насыпь с движущегося товарняка, охота на пуму и побеги из местного полицейского участка. Однако, как выяснилось впоследствии, миллионеру доступны гораздо более интересные штуки. Когда предприимчивый и энергичный Мартин резко пошел в гору, а его друзья так и остались протирать штаны в дешевых барах за штатного техасского городишки, он не забыл о своей преданной банде и нанял ее на работу. Собственно, частью капитала Донахью был напрямую обязан Камачо. С детства всерьез увлекавшийся химией Альвара придумал простую, но эффективную схему саморазогревающейся банки для консервов. Так что тушенка Мартина, расфасованная в такие банки, быстро стала бестселлером. Честно говоря, при взгляде на Камачо трудно было представить, что он способен на серьезную мыслительную деятельность. Но ладно, внешность обманчива. Вон, взять, к примеру, енота. Что касается простоватого, но крепкого и верного Сэма Галлахера, круглолицего простодушного парня с армейской стрижкой ежиком, действительно не обремененного тонким аналитическим умом, то он стал личным телохранителем Мартина, и уж его внешность вполне соответствовала новой профессии. Когда бизнес Донахью встал на ноги и начал приносить солидный доход, Мартин затасковал по адреналину и стал вытаскивать своих неразлучных друзей в экстремальные экскурсии. Друзья, насколько я понимаю, не возражали. Поскольку умереть от старости представлялось им самым неудачным финалом бурной жизни. Троица безумных американцев ездила в Боливию и полтора месяца воевала с правительственными войсками в отряде местных партизан. В Новой Гвинее они жили в племени людоедов. В качестве туриста Мартин побывал на Международной лунной станции, вбухав в это дело астрономическое количество бабок. Альваро не отправился с ним только потому, что не прошел предполетных испытаний, а Сэм наотрез отказался лететь в космос. Был и у него свой предел психологической прочности. Кишка, короче, оказалась тонка у Сэма. Впрочем, я его вполне понимаю. и Мартин тоже понял. На собачьих упряжках они избороздили окрестности Северного полюса. Отправившись в Сахару на мотоциклах, они умудрились не только остаться в живых, но и привезти массу отснятого материала для National Geographic. Некоторое время они воевали в экваториальной Африке. В Австралии охотились на крокодилов, в Панаме на акул, в Гренландии на белых медведей. Не уверен, не стану врать, но однажды я, по-моему, даже видел их по телевизору в какой-то передаче, на вроде «Вокруг света». По крайней мере, фамилия Донахью мне была смутно знакома и ассоциировалась со списком Амундсен, Нобели, Хиллари, Сенкевич, Хейрдал, Палкевич, Конюхов. Одним словом, им было что вспомнить и что предъявить на страшном суде. Я им даже слегка позавидовал. Впрочем, вспоминали-то как раз не они. Хотя, как выяснилось, двое из них более или менее сносно знают русский язык. Альвара в силу происхождения и Мартин, поскольку изучал его в звездном городке перед космическим полетом. Тем не менее, к ним был приставлен секретарь-переводчик, или уж не знаю кто, который молотил языком без умолку, в то время как мои клиенты флегматично прихлебывали оболонь с сушеными кальмарами и изредка вставляли отдельные реплики. Переводчик оказался полной противоположностью клиентам. Щуплый, маленький, взъерошенный, дерганный, с блуждающим взглядом и стремительной жестикуляцией. Он все время увлекался своим рассказом до такой степени, что начинал брызгать слюной и тянуть меня за рукав. А когда рассказывал про саморазогревающиеся банки Альвара, выдернул из держателя салфетку и попытался нарисовать на ней схему изобретения. Но я отобрал у него салфетку и, скомкав, уронил в пепельницу. Этот тип мне сразу не понравился. И я понял, что этот балласт мне большую часть пути придется нести на собственной спине. Прервав его, я поинтересовался у того, кто заказывал музыку. Есть ли необходимость тащить в зону вот этого вот сверчка? Мне было отвечено, что необходимость есть, и в зону идут пятеро туристов, либо никто. Я не стал настаивать, но пометку в уме сделал. Это обойдется папаше Дорсету в лишние $500, как говаривал один классик. Сверчок сразу надулся и замолчал. Звали его Миша Пустельга. И меня рассмешило абсолютное соответствие его фамилии и внутренней сущности. Что касается пятого туриста, то кроме переводчика в интернациональную банду клиентов входил еще один славянин – Андрей Стеценко. Насколько я понял, он был киевским деловым партнером Донахью. И именно при его непосредственном участии была организована вся эта авантюра, подготовку к которой он курировал на месте. Именно он отвечал за то, чтобы тайно перебросить туристов и спецснаряжение в закрытый для посторонних Чернобыль-4. Стеценко был раза в полтора крупнее Пустельги и выше Сэма, но внешне все равно напоминал старшекурсника университета. Подслеповатые сонные глаза, белобрысые волосы до плеч, кожаные финички на шее и худых руках, оранжевый значок на черной футболке с какой-то замысловатой фирменной эмблемой. GC, что ли, я так толком и не разобрал. Развязная манера говорить. Ему вполне можно было дать лет 20 с небольшим хвостиком. Хотя я безошибочно определил на глаз, что он из поколения каштановой революции. Другими словами, что ему хорошо за 30. Стеценко Мишу особо не перебивал, однако вел себя достаточно независимо и время от времени вставлял замечания, недвусмысленно демонстрирующие, что он тоже хозяин и с ним следует считаться. Заткнув Мишу Пустельгу, я сообщил клиентам следующее. «Значит так, господа охотники, Я готов ввести вас в зону, но с одним условием. Ваше беспрекословное подчинение. Запомните, зона — это не усложненный вариант партизанских джунглей. Зона — это верная смерть после первого же неправильного шага. Я топчу зону уже 5 лет с лишним и до сих пор жив, а это большая редкость. Поэтому вам придется слушать меня во всем и доверять мне больше, чем собственным органам чувств. Если я прикажу упасть лицом в грязь и затаиться, это нужно сделать раньше, чем до вас дойдет смысл приказа. Если я прикажу прыгать в огонь, нужно это делать не задумываясь, потому что это может быть единственным выходом из создавшейся ситуации. Размышлять, не ошибается ли ведущий в каком-то конкретном случае, запрещаю. Иногда этих секунд может не хватить на то, чтобы начать действовать. То же самое относится и к помощнику ведущего. Каждое его распоряжение должно быть для вас законом, если только его не отменил ведущий. Конечно, Хэм. Донахью со сдержанным любопытством разглядывал меня, словно неведомую зверушку, машинально бултыхая в бокале остатки пива. Мы представляем себе, что такое зона. У него был варварский техасский акцент, и, как всякий иностранец, поверхностно изучавший русский, он отчаянно путался в сложной грамматике. На самом деле его фраза прозвучала так. «Конечно, Хэм, наши представляли, что есть зона». «Ни черта вы не представляете», — сказал я. «Для этого недостаточно посмотреть пару документальных роликов и почитать статьи дураков-стрингеров, прорывающихся через периметр. Необходимо сделать несколько шагов по этой проклятой земле, чтобы что-то понять. Но у вас будет такая возможность. Так что главное, чтобы первые шаги не стали для вас последними. Это ясно?» «Это ясно, братан». Стаценко щелкнул зажигалкой и откинулся на спинку стула, выпустив в мою сторону длинную струю дыма. «Ты мне вот что скажи. Тебе обязательно вот так топырить пальцы во все стороны? Люди тут подобрались тертые, бывалые, много повидавшие, опытные охотники. Ни к чему нас давить своей крутизной. Давай не забывать, что ты просто наемный персонал». «Счастливо оставаться, ребята», — сказал я, поднимаясь из-за стола. Я двинулся к стойке бара с удовлетворением, отметив, что за моей спиной начался бурный обмен мнениями. Хе-хе что-то возмущенно и энергично втолковывал клиентам. Мартин Донахью перехватил меня на полдороге. «Сэр», — серьезно произнес он, — «я приношу вам самые искренние и глубокие извинения за нашего друга. Прошу вас, вернитесь за столик». Пожав плечами, я вернулся на свое место. Вся компания, включая Хе-Хе, молча смотрела на меня. Кроме Стеценко, который смотрел на дымящуюся у него между пальцев сигарету. «Ребята, давайте взрослеть», — внушительно сказал я. «Вы придумали себе очень опасное развлечение. Все, чем вы занимались до этого, по сравнению с сафари в зоне, — детский сад. И если вы хотите выжить на ближайшие пару дней, я для вас царь и бог. Мои слова должны быть для вас законом. Мои действия — безусловным примером для подражания. Причем это начинает действовать не в тот момент, когда мы пересечем периметр, а немедленно. Уже давно должно действовать. С тех пор, как вы предложили мне стать ведущим. если хотя бы одна собака вспомнит вслух или даже просто подумает о том, что я наемный персонал, с которым можно спорить и которым можно командовать, на нашей экспедиции можно будет смело поставить жирный черный крест. Могильный крест, господа. Нет, разумеется, сначала мы с помощником будем пытаться навести в порядок, используя самые жестокие методы. Но если и это не поможет, нам всем труба. Поэтому давайте сразу расставим все точки над «и». Если вы не готовы беспрекословно признать меня лидером, мы никуда не идем. Мы вполне понимаем, что зона требует совершенно особых навыков и умений, которыми мы не обладаем, произнес Мартин, нещадно коверкая несчастный русский язык. Мы готовы полностью подчиняться вашему руководству, мистер Хемуль. А как остальные? Поинтересовался я. Каждому следует решить самому за себя. В зоне мистер Донахью уже не будет председателем совета директоров, имеющим решающее слово. Он будет просто одним из рядовых охотников, которого я стану гонять так же, как и всех остальных. Все клиенты подтвердили, что согласны. Андрей Стеценко тоже подтвердил. Неохотно, но достаточно спокойно, без особого выпендрежа. Недокуренную сигарету он свирепо втоптал в пепельницу. К тому времени, как я вкратце объяснил своим туристам положение вещей и закончил первичный инструктаж, в баре стало многолюдно. Из многодневной вылазки за периметр вернулся Борода со своей командой отмычек, и они заняли дальний угол общего зала. В отличие от меня, он не потерял ни одного человека. Притащились зеленые от многодневного запоя муха и енот пропивать остатки своего последнего гонорара. Явился Патогеныч, который немедленно уселся на свое любимое место за стойкой и издали начал знаками приглашать меня присоединиться к нему. Сегодня он, как и обещал, пил исключительно прозрачное. Появились тусовочные бездельники — Гурвиник, Сыпь и Пивкабы. Мельник и Крот с утра ушли на милитари, зато целыми и невредимыми вернулись с Янтарного озера Астроном и Фаза. Они, кроме всего прочего, обнаружили в непролазных зарослях на берегу озера полураскатанные собаками человеческие останки в одежде татара. Так что его смело можно было вычеркивать из списка пропавших без вести. Кондратий умудрился попасть в жарку, и его с ожогами третьей степени оставили в лагере ученых, которые обещали вывести его из зоны на вертолете и отправить в госпиталь под видом одного из подсобных рабочих лагеря. И если бы военные узнали, что он проник в зону самостоятельно, после госпиталя ему светил бы приличный срок. Однако ученые старались не подставлять вольных сталкеров, добывавших позарез необходимые им для изучения артефакты и в больших количествах покупавшие казенное спецснаряжение и оборудование, которые ученые без счета списывали как утерянное или испорченное в результате воздействия агрессивных феноменов зоны. Между сталкерами и учеными поддерживалось довольно прочное перемирие, основанное на самых крепких в наше неспокойное время связях — коммерческих. Мы с клиентами выпили за упокой души татара, чтобы ему хорошо лежалось. Когда мы ставили стопки на стол, меня сзади крест-накрест обхватил руками за плечи енот. Он был совершенно пьяный, навалился на меня всем весом. К счастью, небольшим, поскольку роста он крайне невысокого и телосложения не сказать, чтобы богатырского. Совсем не сказать. «Выбьем, Хемуль», — проговорил он заплетающимся языком, когда я снял его с себя и заставил стоять ровно. «Глотнем слезы греха за Татара, чтоб ему...» Он шумно перевел дух. «Чтоб ему хорошо лежалось. Эй, поилец!» Он энергично замахал руками в сторону стойки. «Прозрачного всем за этим столиком за 4 пальца. «Ладно, енот, поди отдохни». Я попытался деликатно отстранить приятеля от наших сдвинутых столиков. «Видишь, люди о серьезных делах разговоры разговаривают. Не рушь мне бизнес». «Хе-хе, убери-ка его. Мы уже только что выпили за Татара. Успокойся». «Вам что, а лишний раз за Татара выпить впадло?» — оскорбился енот, отпихивая вставшего ему навстречу Хе-хе. «Хемуль, ты ведь брат? Ты ведь брат мне? Да кто вы все тут такие, чтобы вообще пить за Татара?» — внезапно заявил он моим клиентам с дивной последовательностью в усмерть пьяного человека. «Отвали, скворец!» — брезгливо бросил Стаценко, безуспешно пытаясь вытрясти из пачки новую сигарету. Я с сомнением посмотрел на него, потом перевел взгляд на енота. Киевский предприниматель был далеко не первым несчастным, кого жестоко обманули малые габариты и невинная физиономия моего приятеля. А еноту просто крышу срывало, когда его принимали за малолетку или, что еще хуже, за женщину. Судя по всему, сейчас состоится вынос тела. Енот почернел лицом. Он приоткрыл рот и со свистом втянул себя в воздух, не веря собственным ушам. «Чего ты сказал?» — севшим от ярости голосом выговорил он, бесцеремонно раздвинув наши столы и кошачьим движением скользнув между ними к оппоненту. «Все, замяли!» Поспешно вскочив со стула, я попытался через стол поймать енота за плечо. «Он сейчас извинится!» «Канай отсюда, шкет!» Стеценко наконец удалось подцепить ногтями сигарету, и он потащил ее из пачки на свет Божий. «Дай взрослым дядям поговорить спокойно!» «Хаба-хаба!» — как говорит в таких случаях один страус. Я бросился между нашими столами, расшвыряв их в стороны, и даже почти успел вклиниться между енотом и Стаценко. Но мой коллега искусным финтом ушел в сторону, и когда я попался на обманный прием, прыгнул мимо меня прямо на Андрея и опрокинул его вместе со стулом на пол. В общем, тут бы я его и оторвал от жертвы за шкирку, и все окончилось бы парой синяков и бессильными проклятиями с обеих сторон, разведенных по разным углам. И если бы стул Стаценко в падении не задел соседний столик, за которым расположились астроном и фаза. «Кипятить твое молоко!» Все. Это была катастрофа. Фаза выпрямился во весь рост, стряхнул с камуфляжной рубашки пролитое пиво и молча шагнул к нашему столику. Ростом он был с матерого кровососа. Первым, кто попался ему под руку, оказался Сэм, который, правда, весьма вовремя успел подставить блок, иначе лежать бы ему в глубоком нокауте рядом со Стеценко, которого как раз оседлал и стукал головой о пол бара енот. Астроном тут же оказался рядом и влепил прямо в скулу Альвара Камачо, после чего атаковал растерявшегося Мартина Донахью. Со стороны туалета с яростным кличем, снимая на ходу очки, уже набегал Муха, жаждущий поддержать товарищей и быть бы побелевшему от ужаса Мише Пустельге размазанным по ближайшей стенке. Но, к счастью, Муха, по количеству принятого внутрь прозрачного, двигался ноздря в ноздрю с енотом. Поэтому, добравшись до нашего столика, запутался в собственных конечностях, споткнулся и кувырком полетел через выставленную переводчиком ногу, которую тот не успел своевременно убрать под себя. Миша оказался гораздо более изумлен этим результатом, чем Муха, который, по-моему, даже не понял, что произошло. Дальше предотвращать крупномасштабную драку было бесполезно. Поэтому я со вздохом отступил к стойке, забрался на высокий стул рядом с Патогенычем и уже оттуда наблюдал, как потасовка, раскручиваясь словно эпицентр урагана, вовлекает в свой круговорот все новых и новых участников. На самом деле, хорошая драка – первейшее средство для снятия стресса, значительно превосходящий алкоголь по терапевтическому эффекту. Хотя, с другой стороны, разумеется, драка без водки – деньги на ветер. Без драки не обходился ни один вечер в баре «Шти». Так что все пока оставалось в рамках допустимого. Единственное, мне бы не хотелось, конечно, чтобы мои коллеги всерьез искалечили моих клиентов. Мне с них хорошие денежки полагались, как-никак. Сначала я даже хотел идти спасать американцев. Но потом, разглядев, как технично они двигаются, решил не лезть. Пусть покажут себя, разомнутся. Опять же, и нашим ребятам развлечения. Сэм Галлахер дрался вдохновенно. Он явно попал в свою стихию. Думаю, в Техасе он имел заслуженную славу одного из первейших кулачных бойцов. Его ковбойская шляпа мелькала то тут, то там, пока ее, наконец, не сбили у него с головы. Его кулаки двигались со скоростью двух паровозных поршней и, похоже, не уступали им в твердости. Изредка Галлахер что-то радостно выкрикивал по-английски, когда его кулак впечатывался в чью-либо физиономию или чужой удар не достигал цели. «Хороший мужик, простецкий. Уважаю». И он славно держался один против двоих. В отличие от телохранителя Галлахера, бизнесмен Донахью дрался молча. Движения его были расчетливыми и экономными. Драться ему особо не нравилось, но по всему было видно, что некоторый минимальный кайф он при этом определенно получал. Хотя защиту ему явно ставил престарелый Джеки Чан. 80% блоков Мартина были рассчитаны на внешний эффект. На то, чтобы окружающие восхитились скупой красотой лаконичных движений. Думаю, сам Мартин был в этом не виноват. Он двигался автоматически, как научили. А вот его учителю я бы непременно и с удовольствием показал пару прямолинейных и некрасивых приемов, которые проломили бы его защиту на раз. К счастью, наседавшие на Донахью сталкеры были уже под хорошим градусом. Так что пока его оборона успешно держалась. Альваро Камачо тоже показывал себя молодцом. Хотя этому породистому красавчику с длинной гривой густо-черных волос, как у Деспирада или у моей Динки, любовные сражения наверняка были привычнее потасовок в барах. Кстати, и в лице Камачо было что-то неуловимое от Антонио Бандераса. Говорят, метисы и креолы очень часто получаются крайне удачными на внешность. Плюс еще русская мама Альвара, которая, прежде чем подцепить его индейско-мексиканского папу, почти наверняка работала в Америке проституткой или стриптизершей, а значит, тоже была не совсем образина. Камачо дрался размашисто, грамотно пользуясь своим природным преимуществом – длинными руками, которые позволяли ему не подпускать противника на расстоянии удара. Астроном рассек ему бровь, но больше никто до физиономии Альвара добраться не смог, как ни старался. Миша Пустельга бестолково болтался в гуще схватки, словно коровья лепешка в проруби, время от времени деловито втыкая один из кулаков между дерущимися. В общем, вполне соответствовал впечатлению, которое произвел на меня с самого начала. Впрочем, к его чести следует заметить, что он до сих пор оставался на ногах и пропустил не так уж много ударов. Хотя это могло случиться от того, что он не казался сталкером интересным соперником, и они в первую очередь стремились дорваться до Сэма или до Мартина. В общем, с этими товарищами все было вполне ожидаемо. А вот кто меня приятно удивил, так это Стеценко. Вначале, ошарашенный напором, с которым обрушился на него енот, господин бизнесмен вскоре сумел сбросить с себя бешеного сталкера и теперь, поднявшись на ноги, умело удерживал эту обезумевшую боевую машину с дюжиной мелькающих конечностей на расстоянии вытянутой руки. Двигался он при этом настолько четко, профессионально и правильно, что я сразу заподозрил в нем бывшего сотрудника какой-нибудь спецслужбы, довольно далеко ушедшего по пути воина. Хотя это мало вязалось с кожаными финичками и развеселым оранжевым значком. Разумеется, если он не работал под прикрытием. Припомнив, как Пустельга случайно завалил такого серьезного мамонта, как Муха, я задумчиво потеребил верхнюю губу. Случайно? Ага, сейчас. Случайно только кошки родятся. Профессиональную стойку, которую принял Миша за мгновение перед тем, как перебросить Муху через бедро, мог спутать с беспомощным топтанием дилетанта кто угодно, но только не я, бывший инструктор батальона спецназа по рукопашному бою. А если так, для чего он играет беспомощного полудурка? Тайный телохранитель от господина Стеценко? Соглядатая третьей стороны? Во что я вообще ввязываюсь, черт побери? В любом случае, за обоими в дальнейшем надо очень внимательно приглядывать. Как и за всеми остальными, между прочим. Вскоре после того, как в гуще дерущихся нырнули храп с гоблином, драка неизбежно затухла. Напоследок вышибала растащили сыпя и монаха, вяло волтузившихся в центре зала, и принялись деловито переворачивать на ножки опрокинутые столики. Первым, что сказал мне после этого Донахью, облизывая разбитую губу, было: «Мы вас сильно подвели, Хэм?» «Да не так, чтобы очень», — я пожал плечами. «Не обращайте внимания, это старинная местная забава. Наоборот, вас теперь тут здорово зауважают. Это у нас что-то вроде прописки». Действительно, после драки, как обычно, наступило всеобщее братание противоборствующих сторон, в котором охотно приняли участие и мои клиенты. Мы сдвинули столики в одну кучу и все вместе за мой счет несколько раз выпили за удачное знакомство, потом еще за татара, чтобы ему хорошо лежалось, потом за Америку, потом за Украину, потом почему-то за Галапагосские острова, потом снова за удачное знакомство. Ладно, ребята мне вроде достались крепкие и кое в чем подготовленные, так что часть проблем, которые уже маячили у меня в голове в связи с этим дурацким сафари, автоматически снималась. Но черт меня побери, если мне нравилась грядущая экспедиция.